Глава 19. «Ох, вот это удар!» — отдернул я руку от живота Кагами и показушно потряс ладонью. «Малыш определенно вырастет сильным! Ох, и задаст он жару сестрам!» — покачал я головой, улыбнувшись. «Пф!» — фыркнула собирающаяся в школу Шина. Мизуки уже убежала, а я вновь заглянул к Кояма, дабы мелькнуть рядом с Кагами. «Пусть суеверие, но ничего не могу с собой поделать». Раньше как-то не до этого было, все мысли вокруг своих проблем крутились, а тут как по голове стукнуло. «Надеюсь, и ты примешь участие в его воспитании, Синзи», — произнесла с улыбкой Кагами. «А то ж», — усмехнулся я, — «мы еще сделаем из него безбашенного отморозка». «Хм», — кашлянула Кагами. «Ну, постараемся сделать», — стушевался я под ее взглядом. «Хм-хм-хм». «Пока мама не видит, я научу тебя, как ругаться без мата», — обратился я к ее животу. «Синзи?» — произнесла она укоризненно. «Да ладно вам, Кагами-сан, вы все равно ничего не увидите. А что не видно, того не существует», — вознес я палец к небесам. «Мальчишки!» — покачала она головой. «Только и умеешь, что материться», — продефилировала мимо нас Шина. Глянув на ее мать, обернулся и крикнул вслед вышедшей из гостиной девушке. «Я матом не ругаюсь!» И, обернувшись к Кагами, произнес. «Но ведь не ругаюсь же!» «Я знаю, Синзи», — вздохнула она. «Когда вы уже помиритесь?» «Когда она замуж выйдет и успокоится», на что Кагами только головой покачала. Стоит отметить, что вчера под вечер отзвонился Рымов, сообщив, что машину они купили. «Мой новый трудовой конь теперь называется Mercedes-Benz V212». Сообщил он и о желании Васи Тяна переговорить насчет нового Майбаха. Ну, а я, дурак, и поперся на разговор, благо они с Сейджуном уже успели заселиться в новый дом неподалеку. Столь впечатляющей актерской игры я не видел уже давно, а уж от лица брутального мужика и подавно. Все эти заламывания рук, почти плач, благо слезу он все-таки не пустил, стенание и закатывание глаз меня, признаться, впечатлили. А цена вопроса оказалась 8 миллионов рублей, что меня опять же впечатлило. Майбах Экселеро, по словам Васи Тяна, был довольно редкой зверушкой в наших краях. Не то чтобы он был сам по себе редок, не более чем любая машина подобного класса, но конкретно в Японии штука нечастая. Так Васи Тян клялся и божился, что сможет достать машину в рекордные 2 недели. Но 8 миллионов, народ! Я, конечно, могу в покупательском угаре потратить больше, чем планировал, но не столько же! С другой стороны, у меня на носу череда приглашений к аристократам, и появиться там лучше на чем-нибудь получше. 8 лямов. Прежний Майбах стоил мне, если округлить, 500 тысяч, а тут такое. Теперь, кстати, понятно, почему Вася Тян был не так уж и сильно расстроен потерей старых машин, видимо, давно уже присмотрел новую игрушку и просто не знал, как ко мне подступиться. В общем, деньги я им перевел. Меня не сильно радуют такие траты, но в прошлый раз мы Майбаха месяц ждали, а тут 2 недели. Забавно, вроде и богаче становлюсь, но вместе с тем и прижимистей. Учебный день отметился для меня только уроком истории, где нам рассказывали, как Симадзу и Кояма чуть больше 400 лет назад в Имдинской войне на пару терроризировали корейцев. Дьяволы Симадзу и проклятый огонь Кояма – две террористические группировки, от которых корейцы до сих пор икают. Причем войны было 2, с 2-летним перерывом между ними, и в конце второй тогдашний правитель Японии, Тоётоми Хидэёси, из рода моего дружбана Кена, банально бросил обоих на растерзание корейцев. Симадзу и Кояма не простили. Во-первых, большая их часть умудрилась оттуда вырваться, после чего корейцы, собственно, и начали икать при их упоминании. А во-вторых, по возвращении домой род Тоётоми не просидел на своем троне и пары десятилетий, и если бы не вмешавшиеся Токугава, их бы и вовсе вырезали. Кояма удовлетворились отступными, так как они все же клан, а вот имперский род Симадзу вознамерился занять пост правителей, что Токугава им сделать не дали. Так Симадзу с Токугава с тех пор и враждуют. А пробывший имперский род Тоётоми, ставший кланом, и вовсе все позабыли. Ну а после уроков, благо у нас все еще были короткие дни, я сидел на своей лавочке в помещении для участников турнира. Следующим моим соперником будет Хамагури Кайю, и этот парень из очень интересного, скажем так, рода. Начнем с того, хоть это и мелочь, что их клан весьма молод, им от силы 400 лет, а вот что интересно, так это причина образования клана. Если коротко, то в свое время клан Кояма начал прессовать ряд свободных родов, уж не знаю по какой причине, а те в ответ на это, пока Кояма воевали в Корее, взяли да объединились в собственный клан. Все-таки в те времена это было гораздо проще. Ну а после возвращения домой и разборок с родом Тойотоми им было не до нового клана, да и не факт, что силы были. В общем, Хамагури собрались и успели заматереть достаточно сильно, чтобы Кояма просто плюнули на них, да вот только вражда и негатив остались. До войны они каким-то чудом ни разу не довели, но гадили друг другу с упоением. Тут уже не напряженные отношения с Ухаяси, тут гораздо серьезнее дела были. А недавно, относительно, конечно, Кояма начали войну с Докья. И что бы вы думали? Хамагури оказались достаточно благородны, чтобы не вмешиваться. С тех пор градус напряженности снизился, а Кояма почти перестали делать выпады в сторону Хамагури. Только вот неприязнь никуда не делась, и если ситуация позволяла, те же Хамагури были не прочь ляпнуть что-нибудь обидное. «Ну что, Коямовский выкормыш, сегодня твоя удача кончилась!» Именно с такими словами ко мне подошел Кайю. Сам я к ним лезть не стал, так как совершенно никого из них не знаю и представлен им не был, а вот этот юнец решил поприветствовать своего будущего соперника. Сказать, что я был удивлен, было бы не совсем верно. После такого во мне поднялось раздражение. «Выкормыш? Коямовский?» Так он еще и голос не понижал, ляпнул на весь зал и стоит ухмыляется. Первым делом я встал со скамейки, оказавшись к нему лицом к лицу. Блин, и этот выше. Пересказывать все свои мысли за эти несколько секунд не буду, но отмечу, что их было много. Начинались они с «чё за?» и заканчивались на «хм, почему бы и нет?» Во-первых, не выкормыш, и тем более не Коямовский. Во-вторых, хотя бы попытайся узнать, что такое культурность. Понимаю, это сложно, но ты попытайся. И в-третьих, ты проиграешь позорно, как и полагается бескультурным существам вроде тебя. А теперь прошу прощения, у меня дела. И пока он как рыба открывал и закрывал рот, свалил Кохаяси. На тот момент я не знал всего того, что рассказал выше, и мне была срочно нужна информация. Сен, старший брат Анеко и Райдона, пояснил мне ситуацию, добавив, что род Хамагури до сих пор не определился с главной направленностью ни в стихии, ни в форме боя. Чуть ли не каждый из них занимался чем хотел, что определенно не шло им на пользу. По общему мнению, члены этого рода не блистали силой. Ни разу у них не рождалось виртуоза. В данном конкретном случае Кайю, скорее всего, пошел по пути огнестрельного боя. Точно Сен не знал, но на турнире ветеранов парень выступил отвратно. Кстати, в этом туре семейству Охаяси не повезло. Райдон встретится в бою с Абе, прошлым победителем турнира, а Анеко с Микумо Хиро из клана Кояма. Последний не то чтобы хорош, но всяко лучше моего соперника или парня из рода Матарен. В общем, им достались два фаворита этого турнира. Правда, Анеко и так дошла до нынешнего этапа чуть ли не чудом, так что ей что Микумо, что Матарен все едино. И те, и другие на «М», как говорится. Сегодня наш с Хамагури бой был последним, так что, выходя на арену, я уже знал, что Райдон и Анеко проиграли, а в третьей паре победителем вышел Кагава Дайго. Абе, Микумо и Кагава – вот кто вышел в следующий тур. Смею надеяться, что в скором времени присоединюсь к ним. Что ж, жди меня, третье приглашение в Онсен. Как только прозвучал сигнал к началу схватки, я рванул в центр арены, начав забирать самую малость в сторону. Мой противник не заморачивался особой тактикой и тоже устремился прямо к центру, надеясь, видимо, занять позицию раньше меня. Смысл в этом был. Чисто теоретически, будь арена поменьше, он смог бы не допустить меня в самый эпицентр деревянного лабиринта. И ему это удалось. Только вот проблема для Кайо заключалась в том, что сделал он это недостаточно быстро. Да, первым. Но и я успел добраться до основной массы укрытий. А это все, что мне было нужно. Спрятавшись за одной из деревянных панелей, поводил головой, якобы прислушиваясь. Тихонько перебрался к другому укрытию, сделал перекат к третьему, чтобы шумом привлечь противника, после чего просто стал дожидаться, когда он подойдет поближе. Как выиграть у Хамагури так, чтобы для него поражение выглядело позорным? Например, в прошлом бою мой противник просто оказался хуже подготовлен. Именно так это воспринималось окружающими. Именно это всем показал Хидео. Именно это я подтвердил. А ведь по факту парень проиграл ничтожеству с жалкой сотней очков жизней. Но всем это показалось нормальным, я просто был лучше. Так что мне сделать, чтобы Кайю проиграл позорно? Ответ, как и бывает, пришел ко мне неожиданно, как озарение. Этот способ можно было бы оставить для Аба, если бы тот вышел в финал, да и то не уверен, но уж что получилось, то получилось. Жизнь — это вам не линейный шутер. Хотя, черт побери, это было бы иронично. Каю шел, как полагается, держа пистолет на уровне глаз и удерживая его обеими руками. Только уж больно руки вытянул сильно. Но главная его проблема была не в этом, пусть его это и не спасло бы. Проблема была в том, что, заглядывая за препятствие в поисках меня, он делал это слишком близко к самому препятствию. Да и совать за угол сначала пистолет, а уж потом появляться самому, ему точно не следовало. И пусть делал он это быстро, но тут и обычный человек успел бы схватить руки противника. Я же, когда появился пистолет, тупо выхватил его из рук парня. Если противник неопытен и не ожидает этого, а хватальщик проворачивает подобное сознанием дело, шансов удержать оружие маловато. Случается всякое, конечно, но не со мной. Буквально выстрелив рукой в сторону оружия и схватив за дуло, резко дергаю, поднимая вверх. Мгновение, и удивленный парень стоит передо мной безоружным, а у меня впервые за весь бой в руках пистолет, свой я так и не вынимал из кобуры. «Все по правилам?» — обратился я к судье, который крутился рядом с нами, точнее, к одному из судей, расставленных по всей арене. Я даже пальцем его не коснулся. «Продолжаем бой», — ответил тот в ответ. «Но», — начал Каю, — «какой бой? У меня ведь оружия нет». «В реальном бою ты так же скажешь?» — все же произнес судья. «В реальном бою такого произойти не может». «Здесь, казалось бы, тоже», — был ему ответ. «Вы...» — чуть ли не прорычал Каю. «Что еще ожидать от...» — замолчал он, повернувшись ко мне. «А все потому, что я попробовал пальнуть в него из его же пистолета». «Надо же!» — удивился я напоказ. «Получилось! Хорош ныть! Иди и отбери его у меня!» «Кстати, отнял я всего 25 очков. Жаль, было бы прикольно, стреляя я из его пистолета как ветеран, хотя тогда, наверное, бой точно остановили бы. Задачу моего горе-противника усложняло и то, что бахир применять нельзя. У него и так-то шансов было маловато, а если взять в расчет все правила турнира, то уж с ними его попытки выглядели и вовсе жалко. Не забывал я и комментировать эти самые попытки. Ничего такого, все в пределах приличий, но парень злился все больше и больше. А уж как это со стороны выглядело. И плевать на последствия. Этот ушлепок просто не оставил мне иных вариантов, прилюдно оскорбив. Дать слабину сейчас, спрятавшись за статусом простолюдина, это значит отодвинуть получение герба на неопределенный срок. Не знаю на какой, вряд ли долгий, но аристократы этот случай точно запомнят. А теперь-то уж надолго. А проблемы? От них можно бегать, но если уж они тебя догнали, будь любезен встретить их лицом. Бой не продлился долго даже с учетом попыток парня спрятаться в какой-то момент. В принципе, нормальный ход. Не можешь поймать врага, подмани его поближе. Только со мной такое не проходит. Я его даже из виду ни разу не выпустил. Подойдя к противнику, снял шлем. «Видишь», — бросил я к его ногам пистолет после снятия всех жизней, — «как помогает культура речи? Знал бы ты значение этого слова, не попал бы в такое положение». «Ты заплатишь за это унижение», — прорычал он, тоже стаскивая шлем и забыв, что нас снимают. Без звука, насколько я знаю, но если кто захочет, тот и по губам прочтет. «Я готов к войне с кем угодно и когда угодно. Если твой род считает себя высшей инстанцией в этой стране, я готов всех вас убедить в обратном». Черт, жестковато. На эмоциях выдал. Всегда агрился на угрозы в той или иной степени. «Но, думаю, твои родители, несомненно, более достойные и умные люди. А без них ты...» — решил я не завершать фразы. Просто развернулся и пафосно удалился с арены. «Надеюсь, когда он подрастет и реально сможет мне как-то навредить, этот малолетний придурок поумнеет. А если нет, одним трупом больше, одним меньше. Наверняка можно было решить дело не так агрессивно, но характер, сформированный осознанием, что ты один из сильнейших в мире, просто так не поменять. И что самое главное, я не хочу его менять». На променаде по парку Докисюро меня выцепил старик, представившийся как Хамагури Окахито, и предложил пройтись. Учитывая, что я находился среди знакомых, это был просто повод поговорить наедине. «Мой внук сказал, что ты бросил вызов нашему роду», — произнес глава клана Хамагури. «Прямая ложь», — ответил я спокойно. «Я сказал, что готов принять вызов от кого угодно, в том числе и от вас, не более, но и не менее». «Мы проверим», — произнес он размеренно. «Ты так уверен, что Кояма помогут тебе?» «Они не станут этого делать», — пожал я плечами. «Несмотря на ваше мнение, я не их выкормыш». «Мы так не считаем», — поморщился старик. «И я приношу извинения за своего внука. Он был не сдержан. Советую и тебе гонор поуменьшить». «Прошу простить, если где-то перегнул палку, Хамагури-сан». «Я гордый, конечно, но не дурак. Похоже, старик не собирается начинать вражду, во всяком случае, не рассмотрев все нюансы дела». «Если когда-нибудь Кояма разочарует тебя, можешь обратиться к нам», — произнес он неожиданно. «К достойным людям у нас соответствующее отношение». «Ага, как же». Разбежался. Такой толстый развод как бы намекает, что всерьез он меня не воспринимает. Хотя, думаю, он и в подобное развитие ситуации не сильно верит. Просто закидывает удочку в возможное и далекое будущее. Так, на всякий случай. Может, вражды он и не хочет, но любви к себе я тоже ему не добавил. А значит, кроме плевка клану Кояма, если я перебегу к ним, он сможет еще и надо мной поизгаляться. Это если у меня реальная причина будет. Если нет, то сначала станет умасливать, дабы с крючка не сорвался, а уж потом... «Учту, Хамагури-сан», — тихонько усмехнулся я на это. Если бы не усмехнулся, он бы подумал, что я и правда принадлежу Кояма. Если бы начал объяснять, выглядел бы как школьник-максималист и все равно не убедил бы его ни в чем. После моей усмешки старик все же изволил бросить на меня взгляд, хотя с тех пор, как мы отошли от Анеко и Райдона, ни разу не посмотрел в мою сторону. «Смех далеко не всегда продлевает жизнь», — произнес он, остановившись. «Опять?» Старик явно намекает еще и на произошедшее с внуком. Я ведь фактически посмеялся над ним. «Угрозы продлевают жизнь еще меньше», — остановился я рядом с ним. «Тебе слишком много наглости, юноша. А у вас негатива. Улыбайтесь, Хамагури-сан, поверьте. Хуже от этого не будет». «Учту, Сакурай-кун», — произнес он, усмехнувшись. «Дома, ну, у Кояма дома». Я узнал о забавном моменте, связанном с турниром. Оказывается, за всю его историю только Акено умудрился победить и среди рукопашников, и среди стрелков. Но он-то был полноценным ветераном. Так что после того, как Райдон выбыл из турнира, не сумев повторить достижения Акено, я стал единственным претендентом на повторение подобного рекорда. Только вот если у меня получится, повторить уже мой результат вряд ли кто сможет». Можно сказать, я навсегда впишу себя в анналы школы Докисюро. Блин, теперь даже раздумывать о сливе как-то некомфортно. Ведь мое имя будет... Ладно, замнем пока. «Это интригует», — сказал я тогда Мизуки, которая за ужином все это и выдала. «Отличная реклама меня любимого получится». «Думаю», — заметила она на это, состроив скептическую мордашку, — «после того, как ты выиграл бой, так и не достав из кобуры собственное оружие, тебе уже не нужна никакая реклама». Ну и фырк Шины. Куда же без него? Следующий день был последним в турнире стрелков. Сегодня должны состояться сразу два боя, по итогам которых и выявится победитель. И вновь бесстрастный компьютер закрутил свою рулетку, столкнув в первом бою меня и Кагава Дайго. После нас, соответственно, будут биться Абе и Микуму. Род моего соперника, если и был чем-то известен, так это тем, что во Вторую мировую их почти выбили. Старый род стрелков обладал достаточно мощным, точнее хитрым, камонтоку, позволяющим обходить практически любую защиту. Заметьте, не пробивать, а именно обходить, погружая на мгновение стрелы в какое-то подпространство. И после того, как один из их мастеров грохнул родича английского короля, виртуоза, кстати, на них объявили охоту все, кому не лень. А еще лично для меня этот род интересен тем, что состоит в клане Буру-Хато. Основатель Интера и мой знакомый Рока, если кто забыл, именно оттуда родом. Причем не из самого клана, а конкретно из главного рода. Плевать, в общем-то, но забавно. Общаться ни он, ни я друг с другом не захотели, так молча и вышли вместе на арену, занимая позицию. Рассказывать о самом поединке мне, если честно, особо нечего. но в целом было напряжно. Парень за весь бой ни разу не ушел в перекат и не попытался спрятаться за укрытие, хотя в предыдущих боях этого не чурался. Явно продуманная стратегия. Весь бой он старался поймать меня в прицел, поэтому мне было сложно даже просто стрелять в него. Приходилось делать это либо в движение, либо заходя в бок или за спину. В общем, действовать так, чтобы у меня всегда было время спрятаться за укрытие, пока он переводит ствол в мою сторону. Подходить ближе он тоже не горел желанием. Видимо, мой прошлый бой показал опасность подобной ошибки. Он даже сам разрывал дистанцию, если я оказывался слишком близко, на чем я несколько раз и сыграл. В целом, со стороны наш поединок должен был выглядеть интересным, но лично для меня он был напряженным. Пару раз, но это между нами, у меня даже мелькнула мысль подставиться, но черт подери, как я мог пройти мимо титула победителя двух турниров за один год? После проигрыша Кагава не выглядел расстроенным, даже подошел, чтобы пожать руку. Все так же молча. А на выходе с арены я лоб в лоб столкнулся с Абе, который на пару с противником дожидался своей очереди. И все бы ничего, но именно в этот момент ему что-то ударило в голову, и он преградил мне дорогу. «Абе-сан?» — решил я нарушить молчание. Впрочем, никакого ответа все равно не получил. Парень просто стоял и грозно смотрел на меня. «Прошу вас, Абе-сан, прежде чем начать бросаться громкими фразами, выиграйте этот бой». «Парень по делу говорит», — донеслось от стоявшего рядом Микумо Хиро. На что Абе перевел на него взгляд, но почти сразу обернулся обратно ко мне. «Уверен, мы решим с вами все разногласия», — продолжал я, — «после вашего боя, кто бы ни вышел победителем». «Я выиграю», — заговорил он. «Попытаешься выиграть», — опять влез Микумо. «Чую, что-то грядет», — не дал я ответить Абе, глядя ему за спину. Одетая в красную юкату с высокой прической и японским зонтиком, великолепная и величественная к нам приближалась Шина. «Кояма-сан», — поклонились мы ей все трое. «Приветствую», — поклонилась она в ответ. «На самом деле я хотела подойти к вам позже, но победителем турнира в любом случае будет один из вас троих, и раз уж так сложились обстоятельства, озвучу свое предложение сейчас. Предлагаю бой победителю турнира стрелков. Так уж получилось, что в этом году, по понятным причинам, я не смогла принять участие в соревнованиях, но Сакурай-кун показал всем, что среди стрелков шанс есть у каждого. Само собой, на результат всего турнира это никак не повлияет, победитель останется победителем. Этот бой можно считать бонусным. Буду вам признательна, если вы дадите мне возможность выступить в этом году», — поклонилась она под конец. «Етить-колотить, и не отвертишься». Ее просьба была корректна и в словах, и в голосе, и в поведении. Один на один я бы ее послал, но прилюдно показать страх проигрыша — просто страх. Уж кое-кто об этом позаботится. Без веской причины от боя здесь не бегут, а это даже не бой, так, игровой поединок. Так, стоп, а с какой стати мне отказываться? Хм, у меня реально нет причин. Похоже, я в последнее время, как говорится, загоняюсь. Множу сущности там, где надо и не надо. Для меня честь сразиться с вами, опередил меня Микумо. Я не против, произнес Абе сразу после него. Это будет интересно, ответил я последним. Благодарю, поклонилась Шина еще раз. Немного грустно, что я не могу участвовать в подобных мероприятиях, но благодаря вам я проведу хотя бы один бой. В общем, довольно неожиданное предложение, и оно меня по-прежнему напрягало. Умом я понимаю, что мне от результата этого поединка ни тепло, ни холодно, но вот выходить на него почему-то не хотелось. Прислушавшись к себе, отметил, что это не ведьмачья чуйка, просто мне лень и не хочется рисковать серией побед. Вот не верю, что Шина выйдет с ветеранским количеством очков жизни. Тут, блин, и с 80 попаданиями рискуешь проиграть. А если будет в два раза больше? Да, Шина не стрелок, но зато какой-никакой рукопашник. Вполне может посчитать, что уж у нее я пистолет выхватить не смогу, после чего пойдет в клинч. Самое поганое, что повторить ситуацию с Каю и правда будет непросто. Она предупреждена, она верит в себя и наверняка проконсультируется с нужным человеком, как этого избежать. А на заявленной скорости провернуть подобное вновь, да в таких условиях. В общем, зря Кагава старался держать дистанцию. А может, и не зря. Поднапрячься мне все же пришлось. Но именно вариант с очень короткой дистанцией для меня самый опасный. Бой между Аба и Микума не продлился долго. Куямовец проиграл с разгромным счетом, сумев попасть в своего противника всего лишь раз. Думаю, Аба и вовсе стремился выиграть в сухую, но что случилось, то случилось. На отдых перед следующим поединком нам выделили час, который я потратил не только на плевание в потолок, но и на звонок Аматеру. Надо было уточнить, полагается ли мне приз за победу в непредусмотренном поединке. Раздумывала она недолго. «Если победишь девчонку, заключу с твоей фирмой какой-нибудь контракт». И это было чуть ли не круче приглашения Вон Сен. Уж точно не хуже. Да нет, определенно лучше. В свое время действия Аматеру безболезненно вернули императору кучу якобы родовых земель, и пусть сейчас род старухи уже не тот, но после такой отмашки контракты посыплются на меня, как из рога изобилия. Шидо Тимуру, конечно, не избегали, но некоторая отстраненность присутствовала. А тут, если сами Аматеру не чураются, то и другим можно пообщаться. Финал. Последний официальный поединок турнира стрелков. Направляясь на свою стартовую точку, думал о том, что этот турнир был для меня в основном раздражающим. Даже в турнире воинов было повеселей. А тут еще и финал не совсем финал. Может, все-таки... Не-не, чур меня, чур. Надо выиграть. После сигнала рванул к центру арены и прибежал туда даже немного раньше Абы, несмотря на то, что он сорвался одновременно со мной и цель преследовал ту же. Видимо, с бегом у него не очень. А вот тактику он выбрал, как и мой второй противник, приблизиться и расстрелять. Только делал он это грамотней, стараясь не пренебрегать укрытиями. И стрелком на этом турнире он явно был лучшим. Во всяком случае, легкое чувство опасности преследовало меня гораздо чаще, чем с другими противниками. В какой-то момент, потеряв половину жизни, парень решил подойти вплотную, то есть не на 3-4 метра, а еще ближе, но, потеряв пару сотен очков, вновь притормозил и стал внимательней. Итог закономерен. Злой противник, брошенный на землю пистолет, буря оваций с трибун и предстоящий поединок с шиной. Настроение было так себе. Вроде и победил, но никакого облегчения. А на выходе с арены еще и талику подозрительности получил. «Куяма-сан?» — кивнул я ей. «Сакурай-кун?» — кивнула она в ответ. «Хочу предложить дополнительное правило, дабы хоть немного уравнять шансы». «Внимательно слушаю», — покосился я на стоявшего рядом судью. «Удары и подсечки разрешены, с удержанием все по-прежнему». «То есть мы можем друг друга бить и толкать?» — уточнил я. «Но не можем хватать и удерживать», — кивнула Шина. «Как ты понимаешь, без Бахира я тебе в этом уступаю. Раз уж ты в турнире воинов выиграл», — дополнила она. На первый взгляд все так и есть, на второй тоже. «Может, ее интерес в том, что я решу этим воспользоваться? Мол, сам подойдет ближе, а я уж постараюсь не промазать. Что-то как-то... подвох чую. Только в чем? Не вижу». «Я... Сакурай-кун», — прервал меня судья. «Прошу не отказываться, перевес в глазах зрителей слишком велик. Если не сделать его меньше, то смысл схватки пропадает. Это идеальное решение для вас обоих». «К сожалению», — покосился он на Шину, «для нас этот бой такая же неожиданность, как и для вас, так что мы не успели продумать все до мелочей». «Ну ладно», — протянул я. «Ой, блин, у меня же контракт с Аматеру на кону. Хотя пофиг, ей все равно не выиграть. Надеру задницу пигалице». «Ладно, пусть так. Я согласен на ваши условия». «Это не условие, Сакурай-кун», — поправил меня судья. «Но все равно спасибо. А теперь прошу прощения, у меня дела. Бой начнется через час». Наверное, это не является странным, все-таки Шина — учитель, но перед началом боя с ней настроение у меня изменилось. Если к Абе я выходил с ровным настроем, разбавленным лишь таликой скуки и раздражения, то Шина заставила меня взбодриться. Все тоже раздражение, но уже без скуки. Нет, точно не предвкушение, скорее четкий настрой на схватку и чувство, что это не зря. Взбодрился, короче. Я готов ко всему, и ничто меня не остановит. Ну, может, что-то и остановит. Только выйдя на арену, я увидел, сколько ей начислили очков жизни. Хотите верьте, хотите нет, но на табло светилась цифра в 5000. 200 попаданий. Нехилый такой бонус. Как только прозвучал сигнал, я, как и обычно, рванул к центру арены. Но вот то, что Шина опередила меня, было довольно неожиданно. Она девочка выносливая, но по скорости я ее всегда опережал. Как итог, начать вилять между укрытиями пришлось раньше. Так Шина еще и останавливаться не собиралась, на полной скорости приближаясь прямо к моей тушке. Зря она так, вполне могла закрепиться у центра и не пускать меня к основной массе укрытий. Небольшая перестрелка на сверхближней дистанции, и я понял, что что-то не так. Шина была быстрее себя обычной. Не настолько, чтобы спалиться перед окружающими, но те, кто ее хорошо знает, и я в том числе, могли бы с уверенностью утверждать, что чертовка пользуется Бахиром. И я ни за что не поверю, что судьи об этом не знают. Я, конечно, тоже в какой-то мере читер, но заявленные правила турнира не нарушал. Но все же читер, так что возмутился не сильно, благо жестить с этим она не могла, ни сейчас и ни здесь. Но главная проблема была не в скорости, а в выросшей реакции, которую отследить посторонним еще сложнее, чем скорость. А свои в любом случае будут молчать. А вот интересно, кто из ее семейства знал о готовящейся подставе? По-любому Кента. Отец вряд ли, точнее, точно не знал ни его, ни Кагами сейчас здесь нет. А Кену по делам разъезжает, а его жена дома сидит. Про Мизуки и вовсе молчу, ее предупреждать о таком нет смысла. Кое-как, и это, поверьте, действительно было кое-как, но я все же добрался до центра, однако оторваться от девчонки никак не получалось. Да я даже стрелять толком не мог, всякие там перекаты в моем случае были смерти подобны, поэтому только движение, только хардкор. В итоге, когда меня эта пляска достала, я просто притормозил рядом с очередной деревянной панелью, и вместо того, чтобы ускориться и скрыться за следующей, просто врезал с ноги в живот появившейся из-за той же панели шине. И сразу наутек, не забыв стрельнуть за спину. Похоже, доспех духа Шина применять все же не могла. Пока она отходила от удара, вставала, оглядывалась, я уже успел набрать расстояние и скрыться с ее глаз. Ах да, еще замереть, дабы меня не услышали. Бросив взгляд на табло стадиона, чертыхнулся. Всего 550 очков я снял. Жалкие 22 попадания. Со всей этой свистопляской я особо не следил за своими попаданиями, поэтому и решил перепроверить отложившееся в голове число. Но нет, все так и есть. 10 минут беготни и всего 22 попадания. Если так дело пойдет и дальше, придется на самом деле идти мутузить Шину. Благо, изменения в правилах перед боем озвучили на весь стадион, так что гневных выкриков не будет. Однако мелкая Куяма не совсем лохушка в драках, и с высокой долей вероятности я все же могу подставиться. К тому же захваты запрещены. Руку ей выкрутить не могу, пистолет удержать подальше от себя не могу, да даже банальный бросок провести нельзя. Как-то она уж слишком целенаправленно в мою сторону идет. Медленно, но целенаправленно. Неужто ей еще и подсказывают, где я? Либо так, либо я параноик. Но если первое, то медлительность понятна, нельзя же так откровенно палить помощь со стороны. А так всего лишь везение. Негатива не было, сам такой, но немного жаль, что при условном равноправии очков жизни больше все-таки у нее. Ладно, знал же, на какой турнир попал. Здесь правят балом ранги. Как мог, тихо переместился к другому укрытию. Если я прав, зайти ей в спину не удастся, но выбрать укрытие поудобнее вполне возможно. Ага, замерла. Типа прислушивается. Еще одно перемещение. Еще одно. Шина повернулась в мою сторону и слегка ускорила передвижение. Отлично. Еще одно перемещение, и, примостившись у одной из панелей, направил пистолет примерно в то место, откуда должна появиться Шина. Точнее, в длинный коридор между укрытиями. Кто изучал их расположение, знает, где в этом лабиринте можно найти такие. Я изучал. Схему, кстати, давали всем участникам. Насчет Шина не уверен. Что показательно, она замедлилась еще сильнее. Ей точно докладывают о моих действиях. А вот то, что девчонка с такой помощью идет на пролом, говорит о ее тактических способностях не лучшим образом. То, что ею не управляют со стороны, понятно, слишком сложно с непрофессионалом. О, а вот и она. Скрываться Шина не собиралась, стрелок из нее как и из Мизуки, то есть паршивый. Поэтому, прежде чем чувство опасности подсказало мне о том, что следующий выстрел будет по мне, я успел попасть в нее ровно 10 раз. Благо Шина тупо стояла и пыталась меня выцелить. После этого я убрался за укрытие, присел, опять выглянул и выстрелил еще 8 раз. На этом девчонка решила плюнуть на прицельную стрельбу и ломанулась в мою сторону. Пальнув напоследок пару раз, тоже рванул с места. Тут я немного рисковал, целых 1.5 секунды представ перед ней во всей своей красе, но, как показывает практика, стрелки из женщин Куяма так себе. Во всяком случае, в семье Акено, так как Кагами 1.5 года назад тоже жаловалась, что не сильна в этом. В общем, преодолев опасное место, слегка ускорился. Один рывок за укрытие, второй, третий. Не буду загружать вас схемой всего лабиринта, просто знайте. Завернув за очередное укрытие, я сходу пнул в бедро появившуюся из-за другой панели девушку. Та, набрав скорость, просто не успела среагировать, отчего после удара ее слегка развернуло. Не теряя времени, сделал такой своеобразный шаг, другой ногой подбил ей руку с пистолетом, а на возврате еще и ударил в живот, после чего удалился, обернувшись к ней полубоком и не переставая стрелять. Плюс 13 попаданий. И как только она на автомате доспех духа не включила. Ведь есть же силы воли. Есть. Вот и посмотрим, девчушка, сколько ты продержишься. «Деда!» — обратилась к Кенте его рыжая внучка. «А тебе не кажется, что Шина быстровата?» было ей ответом. «Но ведь судьи молчат». «Твои судьи», — заметила Мизуки. «Но ведь молчат же!» Сидя в ложе, предназначенной исключительно для Куяма, одетая в восхитительную белую юкату, Мизуки хмурилась. «Зря ты так, деда. Они только сильнее рассорятся». «Хе!» — крякнул дед, поправив свое кимоно. «Поспорим?» «Думаешь, Синдзи не поймет?» — приподняла бровь девушка. «Неважно, поймет или нет. Они оба упертые дети, но у Шины в этом плане есть небольшое преимущество». «О-о-о!» — подняла уже обе брови Мизуки. «И какое же?» «Ее мать из рода Ганкоку». Удар ногой под колено и пинок в плечо. Несколько выстрелов при отступлении, и я снова за укрытием. 118 попаданий. Но, если честно, мне уже самому жалко Шину. У нее, наверное, полтела один сплошной синяк, но девчонка до сих пор держится и даже продолжает преследование. Хоть и не так активно, как в начале. Теперь она сначала отпрыгивает в сторону, прежде чем начнет стрелять, только вот получилось у нее такое всего 2 раза, причем второй раз, когда я мелькнул в ее поле зрения метрах в 15. Но, повторюсь, держится. До сих пор так и не включила доспех. Впрочем, жаль мне ее или нет, но я собираюсь выиграть, хотя поначалу пинать ее было где-то даже прикольно. Отлично, расстояние достаточное. Прислушиваюсь к звукам на арене. Независимо от происходящего, я не могу себе позволить ненужных подозрений, поэтому приходится изворачиваться и действовать так, чтобы это выглядело естественным. Показать всем, что я отслеживаю ее перемещение в любой точке арены, непозволительная ошибка. Ага, есть звук, пара перебежек и разгон вперед. Шина остановилась, наверняка отлично слыша мое перемещение. Подкат, и не ожидавшая такого девчонка не успевает навести пистолет на появившегося из-за угла ее укрытия великолепного меня. Подсечка, удар, и даже не успевшая упасть Шина отлетает чуть назад. Перекат, 4 выстрела, под шаг в сторону, еще 4, и дёру. 126 попаданий. Отлично. В следующее наше столкновение мы оказались по разные стороны одного укрытия, и первой не выдержала Шина. Проблема ее была в том, как моя, к слову, что она не знала, с какой стороны укрытия я выскочу. Вот у нее нервы и сдали, хотя для нее лучше было бы ждать моего выхода. Выскочив справа от меня, если стоять спиной к деревянной панели, она тут же получила по руке, отчего ее пистолет ушел вверх, а я, пригнувшись и сделав подшаг вперед, нанес ей удар в корпус левой рукой и попал в доспех духа. Через 3 секунды на весь стадион прозвучал сигнал об окончании боя. Получив 126 попаданий, потеряв 3150 очков жизни, приобретя целую кучу синяков, единственный учитель на турнире проиграл ученику. Полная фиаско. Но Шина сумела меня удивить. В общем-то, я задержался возле нее только чтобы сказать какую-нибудь колкость. Каюсь, грешен. Так вот, пока я стоял и обдумывал, что произнести, Шина стояла с опущенной головой рядом, а когда я, наконец, придумал эпичную фразу, она низко мне поклонилась. Очень низко. Ниже просто не предусмотрено традициями Японии. Дальше только на колени вставать. Мне даже как-то подкалывать ее расхотелось. Этот бой был по факту на равных условиях. Пожалуй, даже на турнире воинов все было не так честно, поэтому я изначально ни на что не обижался. Можно сказать, я впервые на всем турнире Декюсюро действительно развлекся. Я мог проиграть. 50-50, что мог проиграть, но все же выиграл. А Шина это признала. Правда, с ее колокольни я изначально был в глубокой заднице, но ведь эта Шина могла бы и не признать про себя. Я даже не пойду к Кенте ругаться. Уж он-то знает свою внучку лучше меня, наверняка все рассчитал. Правда, смущает его вера в меня. Может, все же наведаться к старперу? Ладно, бог с ним. Поклонившись так и не разогнувшейся девушке, потопал прочь с арены. Турнир окончен, и у меня вновь есть куча времени для еще большей кучи дел. Надо только сначала душ принять.